сожалению, это был лишь краткий миг превосходства. Витька взревел, с усилием перевернулся, и они с Лёшкой покатились по земле. Разозлённая Инга кинулась на Василису, но та успела отскочить в сторону, трезво оценивая свои шансы против длиннющих ногтей противницы, выставленных вперед. Надо сказать, Дылде изрядно доставалось от тренерши за эти коготки. На счастье, мимо проходила веселая и многочисленная компания, которая и растащила дерущихся за уши. Витька громко ругался, потому что худенькая строгая девушка со стрижкой под каре принялась отчитывать его, пока один из парней держал Горемычного за руки. Инга, не стыдясь, жалобно всхлипывала. «В лагере мне не попадайся!» — зло крикнула она Василисе и тут же запричитала. «Отпустите его, он больше не будет!» На Василису с Лёшкой больше никто не обращал внимания, и они смогли тихо и незаметно улизнуть. Добравшись, наконец, до своего подъезда, друзья встали под слабым, дрожащим светом фонаря, единственного работавшего на всей улице. Лёшка первым делом ощупал нос. «Фу, не сломан!» — облегченно выдохнул мальчик. «А то этот меня, пока мы на земле были, лбом как стукнул!» Василиса неловко топталась на месте, чувствуя себя виноватой. «Лёш, извини, все ж из-за меня». «Да ладно», — отмахнулся тот. «Здорово подрались. А тебе, кстати, не помешало бы выучить пару приемчиков, чтобы уметь защищаться в подобных случаях?» «Вряд ли у меня что-нибудь получится». «С твоей физической подготовкой получится», — заверил Лёшка. «Только это, злости в тебе мало. Надо пробуждать твой боевой дух». Василиса не ответила, но подумала, что если она собирается ехать в летний лагерь, боевой дух действительно придется пробуждать. И Инга там житья не даст. «Ладно, пора домой». Лёшка первым нырнул в подъезд. «Ну что, потом зайдешь?» — спросила Василиса, когда они поднимались по лестнице, и улыбнулась. «Кто за тебя алгебру решит?» «Ха! Не все же такие умные, как ты!» — Лёшка ухмыльнулся. «Считаешь ты здорово, что и говорить!» «Еще бы!» — подумала Василиса, вспомнив о ежедневных упражнениях, которые давала ей Марта Михайловна. Иногда девочке казалось, что опекунша решила сделать из нее математического гения. Каждый вечер Василиса решала задачи, чаще игровые или логические, но с обязательным применением чисел. И всегда у Марты Михайловны имелись наготове новые ребусы. Откуда она их только брала? Но теперь опекунша попала в больницу, и у Василисы появилось много времени. Даже Лёшку можно было пригласить, потому что кошки неожиданно исчезли. Ни одной больше не крутилось у порога. Странное и непонятное, но все же приятное событие. Лёша жил на пятом этаже, а Василиса на четвертом. Потому они оба увидели приоткрытую дверь и услышали голоса, доносившиеся из бабушкиной квартиры. «Ого, у тебя гости?» — удивился Лёша. Сердце у Василисы ёкнуло, и почему-то ей вдруг стало страшно. Не понимая, что делает, она развернулась и со всех ног побежала вниз. На улице стало легче. Прохладный ветерок нежно обдувал лицо и шею и как будто гладил воздушными ладонями по макушке, успокаивая. «Василис, что с тобой?» — рядом оказался недоумевающий друг. «Лёшка, я туда не пойду». «Да не волнуйся, ты чего?» Кто-то тронул Василису за плечо. Девочка обернулась. Тётя Галя, её соседка. Глаза женщины блестели от восторженных слез. «Василиса, девочка моя!» — пропела она. «Такая радость! Приехал твой отец!»